Глава 43. Кристиан. Выйдя из портала, пораженно замер и огляделся. Где я? Судя по количеству понадобившейся магии и незнакомой Флоре, мир вовсе не наш. Кому могло хватить сил построить портал так далеко? Темнота и холод прошили нутро. Вокруг сплошной песок и камни. Ни единой живой души. Последняя мысль уничтожала разум. Подрываясь, крикнул изо всех сил имя той, что рисковал навсегда потерять. Той, которой так много не сказал. Той, которой так глупо называл фиктивной фавориткой. А в ответ слышал лишь шепот песков и ветра. «Мэри Белль», — шептал, проявляя нашу связь, заставляя тянуться ее вперед, вести меня дальше. Уперевшись в черную каменную стену, с замиранием пошел вдоль камня, боясь увидеть то, что уничтожит меня. Шаг за шагом, дрожа от тревоги, звал Мэри снова и снова, но она не отзывалась. Связь тянула меня вперед, но она такая хрупкая, будто вот-вот разрушится, будто магии, способной ее поддерживать, почти не осталось, будто Мэри умирает. Глаза жгло от сухого воздуха, или это горело во мне отчаяние, норовя вырваться наружу. Впереди нарисовалась большая тень, словно что-то преградило путь. Так и есть. Протянул руку и ощутил под пальцами теплоту и твердость камня. И ниточка связи тянулась сквозь него. Осторожно стал огибать скалу. Когда впереди увидел странную кучу с изорванными тканями, ускорился. А когда оказался совсем близко, все внутри похолодело. Это не тряпки. Это маленькая, свернутая калачиком на земле хрупкая фигурка моей Мэри. Неподвижной, молчаливой, ледяной. «Мэри! Мэри, я здесь, слышишь?» Кинулся к ней и подхватил на руки, слишком холодная. «Слышишь меня? Это Кристиан. Все будет хорошо, слышишь? Открой глаза. Открой глаза, умоляю тебя». Прижавшись губами к ее лбу, еле сдерживал слезы. Вся нежная кожа истерзана песком, губы кровят от ран, а дыхание почти не ощущается. Не теряя ни секунды, раскрыл портал домой прямо в свои покои. Тогда меня запоздало посетила мысль, что и прошлый портал я смог открыть из дворца. Защитного купола больше не было. Заговорщик зашел очень далеко, желая забрать у меня Мэри. Но я никогда не отдавал то, что считаю своим. Аккуратно уложив Мэри Белль на постель, вызвал целителя и приказал запереть все входы и выходы, а также заблокировать использование любой портальной магии. Сев на постель, сжал руку любимой и поцеловал тонкие пальчики. «Борись, Мэри», — попросил с мольбой, а затем притянул девушку к себе на руки, прижимая к груди и желая отдать все тепло, что у меня есть. «Давай, девочка, теперь ты в безопасности. Хочешь, как очнешься, сразу отправимся в какое-нибудь путешествие?» — предложил я, желая, чтобы она очнулась. «Хотя нет, сначала предложение руки и сердца, чтобы в твоей голове было меньше сомнений и глупых мыслей. Объяснимся, и вот тогда...» Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вбежал возбужденный целитель. Он явно до этого крепко спал, как и все во дворце, но ждать утра я не намерен. Бегло рассказав, где нашел участницу отбора, уложил ее обратно на постель и с болью осмотрел. «Покиньте комнату, пожалуйста, ваше высочество», — кивнул целитель на свою беду. «Она все же не замужняя девица, еще и без сознания». «Никуда я не уйду, Валькон», — бросил я в ответ. «Это моя будущая жена и принцесса. Поэтому если ты хоть в чем-нибудь ошибешься, и она не выживет, я тебя убью собственными руками. Ясно? Еще есть вопросы?» «Но отбор еще могу убить и раньше. Или вырвать язык. Его наличие в твоем деле в принципе не очень-то важно». Валькон понятливо кивнул и притих, призвав магию, что заскользила по моей Мэри. «Сильное физическое и магическое истощение», — прокомментировал он после осмотра, и я немного выдохнул. «Она будет жить. Потребуется время на восстановление. Я сделаю все возможное, чтобы девушка встала на ноги как можно скорее. Отдайте распоряжение кухне, чтобы приготовили восстанавливающий бульон по моему рецепту. Они знают, что делать». «Я никому не доверяю. Будешь варить сам». «Я проконтролирую готовку, не переживай». «Боги!» — послышался встревоженный голос матери, что появилась в комнате и бегло осмотрела мою невесту, а затем спросила обо всем, что произошло. «Лео займется поиском виновника. Валькон, будьте добры, спасите нашу девочку. Скоро свадьба, а она полуживая». «Мама!» «Я сказала, что скоро свадьба, и что? Ну, подумаешь, ты у нее согласия не спросил. Если девица за каким-то мужиком бежит посреди ночи, не пойми куда, поверь, она его любит. Как проснется, сам спросишь и убедишься в мудрости своей матери. Все, и не сверкай мне тут глазами. Кто сказал, что она пошла именно за мной? Любит. Я многое готов отдать за то, чтобы это было правдой. Ты дурень, что ли, Кристиан? Зачем еще твоей Мэри покидать дворец посреди ночи? Ты получил записку, и она наверняка получила такую же. Вас разделили и планировали дотянуть до самого испытания, если не больше. Маркус, видите ли, кто-то там еще наверняка и не догадывается, насколько сильно ты любишь эту девушку, что ни за что не отпустишь ее, даже если она сама попросит. Попросит — отпущу. Буркнул я, отведя взгляд. Что сказала бы Мэри, услышана подобное? Раскричалась, побить попыталась, а потом... Врать матери вы с Лео совершенно не умеете. Можешь убеждать леди Аурис в чем пожелаешь, а я пока займусь свадьбой. Ах да, отмену последнего испытания я беру на себя. Думаю, в этот раз Лео не станет спорить. «Мама!» «Ну что, мама?» — оглянулась она нетерпеливо. «Оденься, ради богов! Ты в одной ночной сорочке и халате, а во дворце сейчас будет людно!» Смутившись, попросил я. «Ох уж эта неугомонная женщина!» «А это...» — осмотрела себя она. «Да, ты прав, пожалуй. Так торопилась узнать, в чем дело, что решила не одеваться. Шалунья. Эх, был бы жив твой отец!» С озорной улыбкой протянула она и скрылась за дверью.